и неоморфизм. Неоморфизм. Четвертая лекция. По социологии международных отношений. Мы уже говорили ранее, что для того, чтобы говорить о социологии международных отношений, надо говорить, надо знать предварительно о том, что такое международные отношения как дисциплина сама по себе. Для того, чтобы говорить о социологии, например, физики, необходимо знать физику. О социологии семьи надо представить, что такое семья и так далее. То есть социология международных отношений – это дисциплина, которая является в каком-то смысле метадисциплиной. Дисциплина, которая предлагает социологический анализ, то есть анализ с точки зрения социологического метода к примененной к международным отношениям. Но для того, чтобы более подробно подойти с социологической точки зрения, более внимательно к международным отношениям, есть так называемые точки входа социологии в международных отношениях, международные отношения. Сами теории международных отношений, по крайней мере, классические реализм, классический либерализм, построены таким образом, что социология в них эксплицитно, то есть очевидно, явно, наглядно не присутствует. Мы можем подвергнуть реализм и либерализм социологическому анализу, и мы обязательно этим будем заниматься. Но сами по себе эти дисциплины, вернее направления, братья в рамках дисциплины, реализм и либерализм, социологию как обязательный подход не предполагают. То есть об этом можно говорить в рамках классической политической науки без всякой социологии. А поскольку реализм и либерализм представляют собой наиболее доминантные модели международных отношений, и в принципе мы можем получить представление о международных отношениях вообще только на основании реализма и либерализма, и тем не менее мы уже будем какими-то специалистами в этой дисциплине, соответственно, социология необязательным образом присутствует в этой дисциплине. Соответственно, социология может входить в международные отношения, но теоретически, в самом общем представлении, мы можем быть знакомы с дисциплиной международных отношений без социологии. Это вот очень важно, чтобы точно развелись поле нашей дисциплины. Мы же нас интересует социология в международных отношениях. И можно сейчас указать те точки входа, где социология напрямую включается в метод международных отношений, в метод дисциплины. Первая точка входа – это теории, реалистские теории Раймона Арона в рамках реализма. Это не доминантное в реализме направление, но на самом деле Арон в своем анализе, которая остается в основном в контексте реализма, использует социологический метод. Ограниченно, не полностью, не ставит перед собой задачу социологического пересмотра всей системы международных отношений, но социология там присутствует. Еще одного реалиста присутствует социология, это у Карла Шмидта, который изучает не только политику, но и стремится исследовать ее социологические измерения. Он тоже реалист. У Шмидта и Арона таким образом есть элементы социологического подхода. Далее. У неолибералов, у тех теоретиков, которые занимаются транснациональным обществом, возникает концепт по мере того, как либералы рассматривают переход от государств к интернациональной и транснациональной системе, глобального гражданского общества, тоже возникает понятие общества, планетарного общества, сменяющего собой политические системы вестфальской модели. Соответственно, волей-неволей теоретики неолиберализма или транснационализма начинают оперировать с понятиями общества, то есть приближаются к социологии. Итак, это второй элемент, где социология, вторая точка входа, подходит к международным отношениям, как дисциплине. Теперь еще одно направление, которым мы будем сегодня заниматься, это то, что имеет уже более прямое отношение к социологии международных отношений, это теория английской школы международных отношений, сейчас я про нее буду рассказывать, и марксизм. Марксизм сам по себе, марксизм в международных отношениях, сам марксизм есть социологический метод. Маркс считает одного из классиков социологической дисциплины до Дюргейма, Вебера и Чикагской школы, поскольку Маркс оперирует с понятием общества и выводит политические, исторические и экономические трансформации из социальных трансформаций. С точки зрения Маркса, человек — это существо по преимуществу общественное, и поэтому марксизм, социология — это в определенном смысле синоним. Более того, именно в ответ на социологию, классовую социологию Маркса, многие социологи, в частности либеральный социолог Макс Вебер и основатель понимающей социологии, и такой социолог, как Дюргейм, который, наоборот, халийский социолог, они выстраивали свои немарксистские модели социологии, имплицитно и эксплицитно приписывая Маркс, отвечая на тот вызов, который он в своей классовой версии социологии предложил научному сообществу. Иными словами, Маркс и его такой социологический максимализм, когда все было объяснено с помощью общества, его трансформация общественная, создал колоссальный импульс для того, чтобы социология как дисциплина состоялась. Он не просто один из социологов Маркс, но он в каком-то смысле провокатор социологии, потому что, споря с ним, развивая его идеи, применяя его идеи, опровергая его идеи, складывалась вся социологическая дисциплина. Забегая вперед, в следующих занятиях мы будем разбирать постпозитивистские модели социологии, которые в международных отношениях, которые, в общем-то, социологичны все. Таким образом, если рассмотреть Арона и Шмидта как первый вход со стороны реализма социологии, транснационалистов, например, Кеохейна и Ная, со стороны транснационалистов, когда они изучают глобальное общество. Это вторая точка входа. Третья точка – английская школа. Четвертая точка – марксизм. Пятая точка, или уже целый вектор социологии в международных отношениях – это постпозитивистские теории, которые будем изучать на следующих занятиях. И среди этих постпозитивистских теорий существует такое направление, которое называется историческая социология. Историческая социология – это одно из направлений постпозитивизма в международных отношениях. Таким образом, это как бы в пятом спектре подхода социологических международных отношений есть еще один из этих целого ряда направлений. Есть одно направление, которое принципиально занимается именно социологией. Вот какой у нас довольно большой получился разброс и разнообразие социологической интерпретации специфических тем международных отношений. Соответственно, для чего нужно нам выделение этих подходов? Для того, чтобы обосновать саму дисциплину. Мы занимаемся социологией международных отношений не просто как бы социологи, оформившиеся в качестве таких как бы профессионалов социологической методики, которые взялись изучать международные отношения. Хотя это, в общем, с одной стороны, так и есть, но с другой стороны, мы не на пустом месте обосновываем нашу дисциплину социологии международных отношений, а у нас есть как минимум 5 точек входа, фундаментальных, которые демонстрируют то, как специалисты международных отношений обращались к социологическим методам для обоснования своих собственных теорий. Соответственно, происходит такая встреча социологов международных отношений и специалистов международных отношений, которые опираются на социологию. Соответственно, так с двух сторон обосновывается наша научная дисциплина – социология международных отношений. И вот на ней делается акцент. То есть мы привлекаем данные из международных отношений в интересах социологии. И особенно акцентируем те направления международных отношений, которые социологические методы привлекают. С этим, я надеюсь, все ясно. Дальше двигаемся. Теперь, собственно говоря, к английской школе международных отношений. Английская школа международных отношений не представляет собой самостоятельную парадигму наряду с либералами и реалистами. Потому что либеральный подход и реалистский подход, и дебаты реалистов и либералов представляют собой мейнстрим этой дисциплины. Это жесткие и антагонистические в рамках единого подхода, то есть существует консенсус в международных отношениях относительно того, что, собственно говоря, изучается, и либералы, и реалисты разделяют этот консенсус, а дальше в рамках этого консенсуса существуют полярные точки зрения. Во всем полярные. Либералы утверждают одно, реалисты другое. И вот как обмен ударами по мячу, забитые голы, то есть две команды, которые играют в один и тот же вид спорта, футбол, например. Но это две разные команды, которые играют против друг друга. И если у одной что-то получается, значит это за счет другой. Это zero-sum game. При этом на самом деле, в отличие от спорта, благодаря этому диалогу реалистов и либералов развивается вся дисциплина, весь спорт, весь футбол, благодаря игре двух команд. Одна играет за либералов, другая за реалистов. Они спорят, сражаются, бьются друг с другом, в результате накапливается количество текстов по международным отношениям, учебников, конференций, дебатов, курсов. И так эта дисциплина развивается. Это мейнстрим, вот эти два направления. Английская школа не составила такой своей особой команды. Поэтому на самом деле, как отдельная самостоятельная парадигма, как фундаментальная, она не рассматривается. Но оригинальность представителей английской школы в международных отношениях, английская школа, English School of International Relations, заключается в том, что, строго говоря, по некоторым параметрам ее представители солидарны с реалистами, а по другим параметрам солидарны с либералами. Их невозможно квалифицировать четко ни в сторону либералов, ни в сторону реалистов. Это промежуточное направление, не ставшее самостоятельной командой, но тем не менее существенно обогативший дискурс международных отношений, поскольку коррелировали другие базовые парадигмы. То есть они активно и дерзко вмешивались в дебаты между реалистами и либералами и привносили свои собственные взгляды, собственные позиции. Поэтому они не вылились в самостоятельную модель, и тем не менее их часто располагают между реалистами и либералами. Это не третья самостоятельная парадигма, но такая промежуточная между либералами и реалистами. Тем не менее промежуточность очень условная. И сейчас мы посмотрим, почему. Итак, сейчас вот, когда мы переходим к более сложной, только начало более сложной модели, надо обязательно вспоминать предшествующие как минимум две лекции и их просто постоянно иметь в сознании. Это вот, как бы, представьте себе, что на первых лекциях мы прошли математику там, от 10 класса, например, потом один уже первого курса, а потом приходит к высшей математике. Если мы нечетко разобрались с тем, что такое реализм и либерализм, с этого момента вы просто перестанете понимать, что бы то ни было. Это будет просто речь такая пустота. Поэтому еще раз, для того, чтобы у нас происходило накопительное накопление знаний, накопительная модель обучения, еще раз точно вспомнить четко формулу, в чем специфика реализма и в чем специфика либерализма. Если у нас нет ясного представления, мы на этом просто завершаем обучение, дальше мне просто непонятно, я буду говорить на том языке, который никому не ясен, соответственно. Итак, реалисты утверждают, существует анархия в международных отношениях, главным актором является государство. Государство строит свою модель на основании национальных интересов и больше никого ничего не видит, когда эти интересы просчитывает. Почему эти интересы ограничиваются? Потому что оно не все может реализовать, поскольку рядом есть другое государство со своими национальными интересами. И из таких столкновений этих атомарных государств, каждый из которых ведет себя как такой хищный, агрессивный, эгоистичный, самовлюбленный и солипсический, то есть ничего друг друга вокруг себя не видящий субъект, из таких столкновений этих государственных интересов рождается мировая политическая история. Так утверждают реалисты. Реалисты говорят, так было всегда, так есть сейчас и так будет всегда. То есть государство есть всегда, было всегда, будет всегда, и всегда оно будет таким же, как описывают его реалисты. Эгоистичным, исходящим из национальных интересов, дисконтирующих понимание граждан для автоиндивидуумов и действующих, исходя из автономии изнутри вовне, как говорит Арген Тарр. Основные базовые понятия государства – это силы, национальные интересы, разумность, готовность к обороне и к войне и управление наиболее эффективными менеджерами, которые способны отнести к собственному государству, как к собственной фирме, и привести ее к успеху. Вот реалистская модель международных отношений. Соответственно, международных, самая главная идея у реалистов, что над государствами не может быть никакой инстанции. Никакой цели нет у государства. У государства нет никакой миссии. У государства нет никакой задачи, кроме того, чтобы быть теми, кем они являются. То есть левиафанами, которые предотвращают насилие своих довольно жестоких по своей природе и грешных граждан. Они выступают в качестве манифестации рационального начала грешных граждан, которые благодаря государству удерживаются от греха, а оно, в свою очередь, обеспечивает им максимально рациональное поведение в международных отношениях, то есть свободу проживать в этом государстве. Вот такое представление у теолог реалистский Нибур привносит какой-то христианский момент о грешности граждан. Ганс Моргентау или Эдвард Карр просто говорит о слабости и некомпетентности отдельных граждан при построении внешней политики. И в любом случае, как бы мы ни относились ко внутренней политике, реалисты считают, что во внешней политике граждан надо отстранить от занятия ей. А государство должно обеспечить им наиболее эффективный результат без их прямого включения в эту внешнюю политику. Это пункт реализма. Государство без миссии, государство рациональное. Либералы утверждают, что государство есть миссия. Но эта миссия, в отличие от религиозной миссии, является светской, секулярной, просветительской. Государство должно просвещать людей, сделать их мирными, рациональными, разумными, воспитывать. А потом, когда общество достаточно гражданское внутри государства сложилось, укрепилось, его институты состоялись, после этого государство распускается и создается надгосударственная транснациональная система, мировое правительство, которое уже дальше организует жизнь людей в соответствии с интересами гражданского общества. То есть вначале государство формирует гражданское общество, современное государство, а потом самоупраздняется. То есть у государства есть цель, есть миссия создать гражданское общество, а потом быть свободным. Слиться, все демократии друг с другом не воюют, а потом государственные противоречия между или границы между государствами отмирают в силу своей ненужности, и создается Евросоюз как прообраз Соединенных Штатов мира, как мировой союз, как World State. Евросоюз — это уже бывшие государства, которые превратились в единое гражданское европейское общество без границ таможен. А дальше это предлагается всему миру. Вот либеральная модель. Значит, либералы говорят, что государство имеет миссию, в отличие от реалистов, которые это просто не имеют. Либералы говорят, что государство должно отмереть. Реалисты говорят, что никогда не отомрет. Либералы говорят, что в международных отношениях существует, даже если существует хаос, должен существовать порядок, управляемый транснациональными организациями, такими как ВТО, Мировой банк, Мировое правительство, Страсбургский суд, Альянс демократий. Реалисты говорят, что этого ни в коем случае не должно быть. Спор и тех, и других составляет логику осмысления процессов мировой политики. Вот эти две базовые установки – это как бы наш язык, который мы оперируем в международных отношениях. Там плюс, минус, один, ноль. Некий компьютерный код. Реалисты одно, либералы прямо противоположное. Либералы одно, реалисты прямо противоположное. Тезис, скажем, реалисты тезис, либералы антитезис. Так они между собой беседуют, и дисциплина прогрессирует. Это мы разобрали. Вот это такой дуальный код. И вдруг появляется школа, английская школа международных отношений, которая пытается нюансировать этот дуализм. Но это мягкая попытка, это еще такая воссоединяется с гораздо более интересными авангардными предложениями. Но вот первое предложение такое, что так ли просто все жестко, говорят представители английской школы. Представители английской школы — это Хэдли Булл, Мартин Уайт, наиболее известный. Хэдли Булл, австралиец, Мартин Уайт, англичанин, которые утверждают синхронно следующий тезис. Они говорят: мы предлагаем другое видение международных отношений. Мы согласны с реалистами, теперь внимательно, что вкладывается уже более сложная модель. А вот английская школа утверждает, мы согласны с реалистами в том, что авторами являются государства, а не на национальные институции. И что государство, пожалуй, говорят представители английской школы международных отношений, пожалуй, вещь действительно необходимая, важная, и без нее никуда не деться. Соответственно, в этом отношении не на стороне реалистов. И поэтому есть тенденция причислять их к реалистам на этом основании. То есть они говорят, что мы признаем принцип суверенитета, главными акторами международной политики являются национальные государства, Вестфальская система, действующая правильная суверенная модель, мы признаем Левиафана, князя и, соответственно, суверенитет Баденовский и Вестфальскую систему, утверждает представитель английской школы, международных отношений. Теперь, казалось бы, реализм, но дальше у них начинается, наоборот, сближение с либералами. Но при этом они говорят, и это главная идея Хедли Була, автора книги «Анархии международных отношений». Он начинает мыслить реалистский принцип анархии международных отношений, вокруг которого ведется главный спор между либералами и реалистами, и предлагает свое видение этой анархии. Он говорит, что скоро мы признаем, английская школа международных отношений признает суверенитет государств, то есть, соответственно, отсутствие какой бы то ни было инстанции легитимной над ними. Соответственно, в этом реализм. Но анархию мы мыслим не просто как вакуум, который находится между атомами. То есть государства находятся друг с другом не только в той модели реализации эгоистических интересов, которые доходят до своего воплощения в поведение, а потом сталкиваясь с другим противодействующим импульсом, либо продвигается кто кого сильнее, либо входит в войну, либо в конфликт, либо ограничивает свои интересы под влиянием интересов другого, либо организует их за счет интересов другого, вообще ни на что не обращая внимания, как считает реалист. Нет, анархия структурирована иначе. У анархии есть код. И вот тут представители английской школы международных отношений произносят самое главное, самое принципиальное для нас, социологов. Они говорят, что мы имеем дело с анархией в том смысле, они производят очень внимательный анализ анархии международных отношений. Мы понимаем, о чем идет речь, именно в международных отношениях анархии. Они анализируют эту анархию и приходят к следующему выводу. Реалисты правы в том, что нет политической инстанции над государством. То есть в этом смысле это политическая анархия. То есть нету метагосударства, которое может указывать государствам, как им быть в той или иной ситуации. Анархия, это значит анархия, это значит анархия. Да, политический это принцип отсутствия анархии. Что такое по-гречески? А это отрицательная частичка, архия начало. Именно имеется начало или политическая власть. Итак, над государствами нет другого государства, которое могло бы приказать политически этим государством вести себя так или иначе, как руководители данного государства приказывают своим гражданам, устанавливают тот или иной закон. Такой политической инстанции нет. Анархия – анархия. Но является ли эта анархия полем свободного взаимодействия атомов? Что хочу, то и делаю до того момента, пока не наткнусь на силу другого. Является ли эта анархия действительно тем естественным состоянием, которым описывал Гоббс, только на уровне государства? Действует ли правило государство, государству волк? То, что над ними нету строгого, над волками нет никакого пастыря, это не бараны, это они утверждают, что это волки. Но до какой степени они волки, а до какой степени нет? С точки зрения либералов они волки, с точки зрения реалистов они волки и все. Государство, государству волк, точка. Причем абсолютный волк, совсем никак не обращающий внимания на другого. С точки зрения либералов в международных отношениях, государство, государству друг, если оно либеральное. То есть это такие барашки, на самом деле, которые вместе пасутся сами по себе без пастора. Один государство, государству барашек, если оно демократическое. Это совсем другое, они вместе там идут как кушают травку, и чем больше они травки пожрут, тем больше ее выхлопа появится. Так считают представители теории либерализма международных отношений. Это так называемое, я, по-моему, говорил, positive sum gain. То есть чем больше мы друг другом торгуем, тем больше у нас получается денег. С точки зрения либералов международных отношений, чем больше мы друг другом торгуем, тем больше мы перекачиваем деньги из одного кармана в другой. У кого-то больше, а у кого-то меньше. А у либералов наоборот, чем больше торгуешь, тем больше получаешь. Positive sum gain и zero sum gain. Такой теории, что чем больше торгуешь, тем всех больше умещают, нет. То есть какой-то либо нейтральный баланс, либо увеличивающийся. Кстати, интересно было построить, но такой теории никто не построил. То международные отношения, в принципе, идут к энтропии, упадку всех их участников. Старомная тема, но никому в голову не приходила. Потому что люди в целом, которые занимаются международными отношениями, позитивно как-то в жизни настроены. Либо умеренно позитивно, либо так оптимистично совсем, как либерал, умеренно, спокойно, как реалисты. Пессимистов в международных отношениях, так вот, строго говоря, что все идет совсем, the thing go bitter, таких нет. Это просто некоторые реалисты, которые все время опасаются как бы статус-кво не потерять, вот они говорят, что the thing can go only bitter. А либералы говорят, the things can go only better. И они так вот спорят. Между ними есть the things can go or bitter or better. Это абсолютно пустое высказывание, потому что, понимаете, да, что можно сказать, что либо вещи идут лучше, либо хуже. Естественно, так. Вот. Но это так, по ходу дела. Так вот, что представляет собой английская школа международных отношений? Они предлагают рассматривать эту анархию международных отношений как общество. Вот она ключевая фраза. Анархия есть какая? Политическая анархия, то есть отсутствие политической инстанции и невозможность политической инстанции, которая была бы метагосударственной, утверждает президент английской школы. Но это не анархия волков, это не полное эгоистическое движение одних против других. Это общество со своими социологическими связями, со своими представителями клуба и гетто. Знаете теорию Бурдьё клуба и гетто? Социологическую. Знаете, да? Проходили Бурдьё? Был спецкурс по Бурдьё. В двух словах могу просто напомнить, кто забыл, что общество с точки зрения Бурдьё делится на два социальных пространства. Пространство клуба и пространство гетто. Пространство клуба – это то общество, то пространство в городе, во власти, в структурах управления, в бизнесе, которое является эксклюзивным. Чтобы попасть в клуб, надо максимальное количество соблюдать правил. То есть, ну, например, для того, чтобы попасть в клуб, надо иметь высокое образование, много денег, занимать высокий пост в обществе, хорошо выглядеть. И иметь какую-нибудь престижную собаку, престижной породы, обязательно играть в гольф, обязательно проживать именно в каком-то минимальном требуемом жилье в определенном районе города или за городом. То есть клуб, и если при этом чего-то нету, например, языка или культуры, или не играешь в гольф, или там волочишь ногу, то есть какое-то небольшое отклонение от этих требований клуба сразу делает тебя не членом клуба. То есть клубу надо соответствовать именно всем пунктам, и достаточно соответствовать одному какому-то, ты в этот клуб не попадаешь. Таково законы клуба по Бурдьё. И есть пространство гетто, которое наоборот, если клуб эксклюзивен и требует соблюдения всех правил, то в гетто, например, в пространство помойки, можно попасть сразу. Даже если ты там имеешь, ты живешь, например, хороший человек, хорошо выглядишь, там, ну, как хорошее образование, хорошо одет, умеешь играть в гольф, но живешь в Бронксе, все, ты пропал на самом деле, потому что гетто захватывает тебя полностью и на самом деле не выпускает тебя из себя. То есть в клуб для того, чтобы вступить, надо набрать 100, так вот, это как бы положительная часть общества, куда сложно пройти, туда набрать 100 пунктов. А в гетто достаточно одного, просто проживать в Бронксе. Если ты миллиардер, там, прекрасно владеющий европейскими языками, но живешь в Бронксе, значит, ты уже мусор. Просто гетто тебя захватывает сразу. И вот это в Бурдьё очень интересный баланс этих двух пространств в обществе. В одном случае, чтобы попасть в элиту, надо всему соответственно, надо только работать и работать, набирать и набирать, под страхом потерять хоть что-то, на самом деле. Не только капитал, в этом смысл клуба, что в клуб не берут просто богатых, там украл, пришел в клуб. Его Абрамовича не пускают просто так. Купи Челси, живи как следует, говори так, на таком языке, отдай своих детей в высшее заведение, там, научись вести как следует, скажем, гольф-партию. И потом, вот когда ты набираешь, ты становишься членом клуба. Просто так не хватает на храм. И достаточно что-то не соблюдать из этого, ты попадаешь в гетто. А гетто, наоборот, с радостью принимает всех. Гетто открывает свои объятия там любому просто. Потому что, вот это как бы сказать, гетто не брезгливое. Гетто открывает свои двери, зажигает огни, оно очень такое гостеприимное. На самом деле, если клуб всех отбрасывает, то гетто, наоборот, всех приглашает, потому что там происходит уравнивание в пользу. Потому что тот, кто к нему принадлежит, как бы он из себя чего не мнил, все равно гетто, мусор и отель. Это два уровня, которые анализируют в социальном пространстве Бурдье. Так вот, это, можно сказать, что специфика районирования или социального пространства. То же самое, как только мы перейдем на уровень понимание анархии международных отношений как общества, сразу же возникает понятие клуба государств и гетто государств. При том, что все эти государства, так же как граждане, которые принадлежат к клубу и к гетто, они пользуются абсолютно равными правами. Они и те полноценные, полноправные граждане, независимо от того, граждане гетто или клуба. Клуб и гетто вообще нигде не описаны. Нет закона о клубе, о гетто, нет никаких дополнительных документов, которые выдаются жителю или там, участнику клуба, участнику гетто. Просто и те полностью перед законом равны. Но одни принадлежат к клубу, одни внутри, другие вовне. Приблизительно так же обстоит дело и среди, как говорят представители английской школы международных отношений, среди государств. Все государства равны, они все суверенны, они присутствуют в ООН. Их признали, у них есть мандат ООН. Все, у них есть свои послы, свои посольства, совершенно никаких проблем. Но при этом одни из них входят в большую двадцатку, клуб, а другие входят во все остальные, не входят в большую двадцатку, это гетто. Одни имеют свои представительства в Совете Безопасности, то есть могут влиять теоретически своими решениями на начало или окончание военного конфликта, могут легитимизировать интервенцию в ту или иную страну. Их представители. Это члены Совета Безопасности ООН. А другие не могут. Соответственно, при полном равенстве стран возникает некоторое неравенство. При этом дальше представители английской школы международных отношений говорят, что если мы посмотрим на поведение различных стран, помимо их национальных интересов и эгоистических действий, мы видим, что страны считаются с тем, что думают о них представители других стран. И вот это на самом деле неуловимое политически, как неуловимо гетто и клуб с точки зрения права внутри государства, принадлежность клубу и к гетто, точно так же на уровне международных отношений существуют несхватываемые политические правила и определенные церемонии поведения. То есть в некоторых случаях война, которую вы начали, хотя каждое государство в любой момент, с точки зрения анархии международных отношений, может начать войну с любым другим государством. И никто не может этому юридически воспрепятствовать. Юридически, политически. Уж нет инстанции, которая могла бы это предотвратить. В отличие от полиции, которая внутри государства немедленно должна даже гасить, имеет полное право погасить любой конфликт. Стали фанатами каких-то двух клубов сражаться между собой, приезжает полиция на полном основании тех, как других там сажают пока. Вот такой полиции в международном смысле нету и быть не может в рамках реализма, в рамках вестфальской системы, это принцип суверенитета, предполагает отсутствие такой полиции. И тем не менее, в некоторых случаях, хотя формально каждое государство может начать в любой момент войну с другим, это право суверенитета, это смысл суверенитета, сплошь и рядом в истории оказывается, что одни войны рассматриваются как более-менее легитимные, но не с точки зрения права, а с точки зрения общественного мнения государства, которое не является правовым, которая не выражается в правовых акциях, но которая является моральным оправданием или моральным осуждением поведения того или иного государства в международной сфере. Моральным, не политическим. Соответственно, мы не находимся в сфере права и в сфере политики, мы находимся в сфере общества, в сфере консенсуса, в сфере отношений, в сфере престижа, типично социологическая категория. И вот тут возникает фундаментальный принцип английской школы международных отношений, которая называется «The Society of the States». Это главный принцип английской школы международных отношений. Не анархия международных отношений в чистом виде, политики, да, а общество государств, а позже и сообщество государств, является той базовой матрицей, в рамках которой представители английской школы международных отношений рассматривают эту международную ситуацию. То есть государство представляет собой общество. Смотрите, какое изящное толкование понятия анархии. Политически анархия, то есть никто не может помешать, нет права человека вести себя безобразно на самом-то деле. Ведь есть такие модели поведения, которые с юридической точки зрения едва ли подвергаются четкой квалификации. Ну, конечно, если один подошел к другому, топором ударил, это подвергается юридической классификации. А если просто хулиган вышел на улицу, кричит что-то неприятное, задирается, но никого не убивает, не нападает на самом деле. С точки зрения права он, может, даже и покоя не нарушает, но его поведение омерзительно. Все смотрят на него и вот задумываются, кстати, это социологическое. С социологической точки зрения все его осуждают. С социологической точки зрения будет справедливо, там он мог где-то все-таки накрыть или чем-нибудь там как остановить этого человека, но юридически таких оснований нет. И вот здесь возникает некий зазор между социальной квалификацией факта и юридической классификацией факта, моральной и политической, правовой. С точки зрения правовой нет состава преступления. Ну, человек выпил, ну, как-то ведет себя странно, ну, где-то его речь прям такой приобретает, ну, такой агрессивный идиотский характер, но он же не убил, не напал, не оскорбил, не совершил действия. С правовой точки зрения состава преступления нет. Но если мы знаем тысячи таких моментов из нашей бытовой жизни, просто само созерцание некоторых персонажей в нашем городе представляет собой некое такое пощечину такому общественному вкусу, здравому просто смыслу, потому что иногда люди себя ведут так, что не совершая преступления, они всем своим существом оскорбляют, там, например, участников проезда в вагоне метро. То есть ты даже не поймешь, в чем ты оскорблен, но ты оскорблен во всем просто. Бывает взгляд, внешний вид, небритость, просто выражение лица или какие-то жесты, которые человек ни на кого конкретно не нападая, себе позволяет, что вызывает у всего вагона безусловное осуждение. И это осуждение важный социальный фактор, потому что в конечном итоге из таких социальных отношений, кодов, престижей, дистрибуции ролей, социальных и статусов, и складывается общество. То есть общество, помимо своих вот таких жестких гражданских, правовых и политических моделей, складывается из бесконечного количества взаимодействий, интеракций, различных социальных групп, индивидуумов, ролей, игр, установок, которые составляют богатство общества. Политически все это, в общем-то, как правило, нигде не фигурирует, и никак это правовым образом не объясняется. А социально, конечно, это является социологическим фактом. Вот так же и государства в английской школе международных отношений, они друг от друга очень сильно зависят. И поведение неадекватное, если оно оценено как неадекватное, очень болезненно представителями данного государства, которые признаны его поведением таким вот беспардонным, неадекватным, очень болезненно это переживают. Иными словами, существует некая социальная мораль международного сообщества, общества, государства, не имеющего юридической фиксации в лице суда или какой-то инстанции, но тем не менее представляющая собой некоторую более сложную, иерархизированную, структурированную реальность, нежели чистая анархия. С политической, то есть таким образом, знаете, как в английской школе трактуется анархия. Политически это анархия? Да. Международных отношений. Да, политически это анархия, потому что нет инстанции, которая была бы архе, политическим признанным юридическим архе над ним. А с другой стороны, Морально это порядок. Что-то предполагается, можно делать, что-то нельзя. Какие-то страны, совершенно равные, США это такая же страна, как Мали или Нигерия или Северная Корея. Статус США, он такой же строго, как у Северной Кореи. При этом о Северной Корее обычно говорят о государственной мерзавце, rogue state, а США, ну попробуй, скажем, ну тоже говорят, это уже как бы сложнее. По крайней мере, на научных конференциях, а в душе считают так, что это уже совсем. По крайней мере, Северная Корея, тем не менее, и Соединенные Штаты имеют один и тот же статус, строго один и тот же юридический статус. Юридически они равны, но социально, конечно, не равны, потому что значение США это огромное. Значение Северной Кореи, оно, конечно, достаточно скромное на международном уровне. Так вот, это неравенство по факту разных статусов и социальных ролей в международной политике порождает из той анархии, с которой мы начали, общество. Политическую анархию, раз, и социальный порядок, два. То есть в международной сфере существует социальный порядок, значит, уже не анархия. Нечто подобное хотят сказать либералы в международных отношениях, но они говорят, они проскакивают это различие между политикой и обществом, и сразу говорят, должно быть политически оформленный порядок. То есть либералы двигаются в этом направлении, но говорят, не только общество государств, говорят либералы в международных отношениях, а метагосударство, сверхгосударство, сверхгосударственная политическая инстанция должна быть, мировое правительство. На это представители английской школы говорят, нет, вот это вы перегнули палку. Анархия в политике сохраняется, но социально это порядок. Теперь можно немножко посмотреть назад, как философски обосновывают представители английской школы свою позицию. Мы помним, что реалисты опирались на кого? Реалисты. Правильно, совершенно верно. А на кого опирались либералы? Абсолютно правильно. Лок и Кант, Адам Смит. Абсолютно. Лок и Кант, достаточно. А вот представители английской школы международных отношений опираются на Гуго Гроце, который пытался, тоже классический теоретик, Гуго Гроце, пытался систематизировать международную политику как некоторая система правил поведения. Например, Гроце вводит понятие справедливой и несправедливой войны. С точки зрения, смотрите, справедливой и несправедливой войны. С точки зрения реалистов, всякая война, это бессмысленный вопрос, всякая война является справедливой или несправедливой, это не важно, она может быть просто в этих категориях, они не мыслят, для них нет справедливой и несправедливой войны. Есть только выигранная и проигранная война, все. Или война, которая оправдана, скажем там, материально, и неоправдана. Проигранная, выигранная, принесшая должный результат или нет. Вот как рассуждают реалисты. Понятие справедливое, когда приходит и говорит, эта война несправедлива, а не того, что либерал. А для либералов война является, всякая война является несправедливой по сути как явление, но тяжелой обязанностью является война против недемократических государств, которая в принципе тоже является несправедливой, но это необходимо для того, чтобы эти недемократические государства не напали на демократические. Это, как правило, либералы сами не говорят, а просто твердо говорят, что любая война несправедливая. То есть реалисты говорят, что мы не знаем понятия справедливый или несправедливый, а либералы говорят, всякая война несправедливая. Справедливой не бывает, по сути дела, так. А что говорят представители английской школы международных отношений? Они вслед за Гроцием, Гуго Гроцием, говорят, нет, существуют справедливые войны, это тогда, когда, например, несколько государств решают наказать государство, которое ведет себя аморально. Например, в Китае своих граждан нападает на маленькое слабое государство по соседству. Юридически они не имеют для этого права. Но, во-первых, они свободны, и, то есть с точки зрения реализма как раз, они могут собраться и на кого угодно напасть, им не надо для этого санкций. А вот мотивации подчас таких альянсов, например, наказать, взорвавшегося Саддама Хусейна, который напал на Кувейт. Если мы вынесем за скобки все интересы, которые американцы получают при низвержении Саддама Хусейна и за оккупации Ирака, просто сейчас мы не об этом говорим, просто как логика действует у представителей английской школы международных отношений, которые при эту тему разбирают. Одна страна напала на другую слабую страну. Тогда другие страны собираются и совместно наказывают эту напавшую страну не потому, что они имеют право, а потому, что им это не нравится. Потому что они чувствуют, что это аморальное, нехорошее поведение. Вот смотрите, ведет себя безобразный хулиган, но не такой неприходящий грань. На него зевающий милиционер спокойно смотрит, поигрывая дубинкой, не обращая внимания. Но этот хулиган в какой-то момент начинает уже настолько, ну как бы, доставать граждан, что граждане наконец-то, когда вот их терпение переходит определенную черту, этого хулигана тоже каким-то образом ставят на место. Милиционер продолжает зевать, потому что еще никаких страшных преступлений ни с одной стороны не было, но уже такой хулиган, почесываясь и потирая синяки, отправляется к себе. Что произошло? Эти государства, эти граждане не поставили себя на место милиционера. Они действовали в рамках законодательства. То есть хулиган действовал в рамках законодательства, он хулиганил, и граждане тоже немножко похулиганили по отношению к этому хулигану. Соответственно, это все не правовые, но морально оправданные в одном случае. Ну и, наверное, хулиган тоже считает, что братку надо так себя вести. Скорее всего, исходя из какой-то внутренней логики. То есть здесь речь идет о социальном конфликте, который не приобретает правового характера. Но не про... Или обструкции, или наоборот, человека подвергли остракизму хулигана, никто не подает руки, там, или его, как бы сказать, когда он протрезвел, с ним уже никто там на работе не разговаривает, то есть кто-то набрался и пришел на работу, устроил дебош. Это еще не выходит за рамки. Но на самом деле, если наши люди от него все будут отворачиваться, и не будут ему улыбаться после его безобразия каких-нибудь, то на самом деле это будет справедливо. Это не то, что правовое наказание, а это поведение в обществе. Вот так же государства могут напасть на другое государство, если им не нравится. Это будет справедливая война. Но справедливость – это не юридический термин, Луба Гроца, это интересно. Он приобретает свое значение только в том случае, когда речь идет об обществе государства. Соответственно, эта мотивация справедливой и несправедливой войны, хотя Гроцы предлагает создать такую как бы, шкалу, что считать справедливым и несправедливым, это не более чем описание этикета, описание социальных моделей поведения, морального кодекса государства, который, в общем-то, периодически ничто не мешает нарушать. А вот наказание за нарушение этого социального кодекса не является юридическим. Оно просто в некотором случае возмущенные граждане могут жестко прореагировать на подобного рода поведение. В других случаях, наоборот, скажут, нам все равно. Здесь нет никакой прямой логической связи, как в обществе, которое многомерно. И в зависимости от тяжести преступления, от множества социальных обстоятельств, от состава граждан, которые работают в той или иной организации, где вот имеет место, условно говоря, такое поведение хулигана, сотрудников, явного сотрудника хулигана, в зависимости от очень многих факторов, на одно и то же действие может последовать самая разнообразная реакция. Так и в обществе. В обществе и государстве одно и то же аморальное поведение государства может повлечь за собой самые разнообразные последствия, зависящие не от права, а от, скажем, состояния, настроения, установок, баланса сил и многих других вещей. Таким образом, когда мы понимаем анархию международных отношений как общество, мы фундаментально усложняем эту модель. Усложняем и более чем реалисты, которые считают, что никакой зависимости в поведении нет, кроме национальных интересов. То есть они полностью рассматривают все индивидуалистично и материалистично. Потому что есть государство, что хочет, то и делает, ровно до той степени, пока не столкнется с тем, что хочет, то и делает другое государство. Вот на этом уровне и выстраивается там взаимодействие. Это одна упрощенная схема. Другая упрощенная схема. Для того, чтобы предотвратить войну, необходимо установить надгосударственный политический общеобязательный контроль. Это еще другая упрощенная схема. А между ними действуют представители английской школы, такие очень тонкие, нюансированные, которые берут частично у одних, частично у других, но на полутонах. Да, государство свободно делать все, что угодно, нет надполитической модели, но одновременно они зависят от процесса социализации друг друга. И от неравенства между клубом и гетто, и от моральной оценки того или иного события в международных отношениях, и от множества других приемов социализации и других особенностей социального устройства, которые изучают социологи. Таким образом, как только международное сообщество осмыслено как сообщество государств, как общество, принципы социума начинают действовать применительно к международной системе. И мы получаем картину общества, где, ну, например, премьер-министр или президент, или государи, султаны представляют собой метонимию общества. Поэтому мы говорим, собралась большая двадцатка. Это понятно, что собралась не вся большая двадцатка, а только президенты или премьеры, или там министры. Какое-то ограниченное представительство этой большой двадцатки. Они составляют клуб. Или мы говорим, Путин решил. Конечно, не Путин сам решил. Решили ведомство, решил очень много людей задействовать в этом решении. Но представляет это Путин. Точно так же отношения между странами сводятся, как в форме клуба, в отношении между государями этих стран, между президентами этих стран, между главами этих стран, что и составляет уже в полном смысле слова общество. Общество, не политическую систему, именно общество, которое могут объединиться в одну конфигурацию, в другую, которая действует в рамках закона, то есть в рамках, опираясь на свои собственные силы, но в международном аспекте они имеют полную свободу, на самом деле юридически свободу, они могут делать все, что угодно, они могут даже нападать на другие соседние страны. И в некоторых случаях они не получают никакого отпора, ну, например, если поведение США после 9-11 в Афганистане, прямая интервенция, считается легитимной, захват Ирака гораздо менее легитимный, поскольку в первом случае Америка получает согласие Совета Безопасности ООН на вторжение в Афганистан. В Ирак не получает, получает протест Франции, Германии, России. И тем не менее все равно вторгается, и тем общество говорят, ну ладно, американцы вначале они были вообще в шоке после 9-11, значит, в Афганистане они более-менее правильно вторглись. В Ираке они все еще находились в шоке, хотя поступили неправильно, их понять можно, они были в состоянии объекта, а потом они очень сильные и страшные, с ними сложно спорить. Но в каком-то смысле, в Ливию, когда Запад вторгся, свержение Каддафи, уже совсем были различные позиции. В Сирию, когда то же самое продолжается, на самом деле уже многих возникают вопросы, что там делают представители, поддерживаемые Западом, Аль-Каиды. А в Бахрейне, когда подавляющее большинство шиитов, проирански ориентированных, требует свержения такого же, собственно, коррупционного султана, тут уже Запад на стороне султана, не Запад. Конечно, двойные стандарты во всех отношениях присутствует, но определенная легитимация для поведения тех или иных стран необходима. Легитимация, которая не имеет юридической формы. Ну, например, американцы получили подтверждение Совета Безопасности ООН, который тоже имеет рекомендательный характер, на самом деле, только рекомендательный. Но они получили поддержку, вторглись. А в Ирак не получили, все равно вторглись. Еще немного Америка поведет себя так, и она, а не Северная Корея, станет по-настоящему изгоем, потому что она действует полностью в своих национальных интересах, на основании своей логики, а международное сообщество все меньше и меньше понимает это, считаются все, но понимает и принимает все меньше и меньшее количество стран поведения США. Да, американцы могут так поступать, что они у них есть такая сила, но все больше и больше вопросов относительно справедливости того, что они делают. Конечно, от этого ощущение, что происходит, несправедливое. До того, чтобы этому несправедливости противостоять напрямую, очень большой путь. Надо еще взвесить, можем ли или хотим ли по-настоящему и так далее. Но делегитимация поведения страны в международных отношениях является существенным элементом, на чем настаивает представитель английской школы. Соответственно, не таким существенным, чтобы говорить о необходимости мирового правительства, но и гораздо более существенным, нежели считают реалисты, полагающие, что каждый действует то, во что гораздо, и это хорошо. Вот какова английская школа Хедли Гула и Мартина Уайта. Они приблизительно параллельно развивали это направление. И вот эта идея общества государств является ключевой. То есть для понимания английской школы просто надо вспомнить все, что вы знаете об обществе, все, что вы знаете о английских либералах, все, и вот применить к понятию анархии международных отношений такой более сложный принцип, как представитель английской школы, объявив эту анархию политической анархией и социальным порядком. Понимаете различие между политическим порядком и социальным? Политической — это правовой, закрепленный, социальный — это морально подразумеваемый. Есть разница между юридическим наказанием и остракизмом, моральным наказанием. И тем не менее, мы, социологи, зная мощь общества, насколько оно влияет, в том числе и на политику, должны этот фактор воспринимать самым серьезным образом, как и предлагают представители английской школы международных отношений. Вот это у нас третья была точка. Да. Можно спросить? Да, пожалуйста. Вот, если я правильно понимаю, у реалистов, соответственно, главная цель государства — это вот обеспечение безопасности. Да. У либералов главная цель — это вот, ну, просвещение. Да. Государства. Главная цель государства. А с точки зрения английской школы, какая же тогда главная цель у государства? Социализация, можно сказать так. Социализация международных отношений. То есть государство, помимо того, что должно обеспечивать безопасность, как у реалистов, помимо того, чтобы способствовать просвещению, как у либералов, оно должно еще учитывать свое положение в отношении других государств. То есть государство должно заботиться о своем социальном имидже. Смотрите, в одном случае просвещение, в другом случае безопасность, а в третьем случае социальный имидж. Или главная задача государства, это очень хороший вопрос, является социализация. Социализация государства в клубе или в гетто, где получится, других государств. Вот это принципиальный момент. Это английская школа международных отношений. Так, на этом ставим точку, переходим к марксизму международных отношений. Совершенно другой, но социологический подход предлагает марксизм международных отношений. Здесь, если реалисты опираются на Лока, Бадена и Макиавелли, либералы, на Гоббса, Макиавелли и Бадена, реалисты, либералы опираются на Лока и Канта, представители английской школы на Гуга Гроция, а марксисты опираются на Маркса. Это уже просто. Запомните. Значит, Маркс сам по международным отношениям много не писал, но зато он предложил такую модель понимания мировой истории, которая, конечно, может быть применена и к международным отношениям. Это совершенно такой другой подход, просто принципиально. С точки зрения марксистов, что писал Маркс? Два слова о Марксе. Ну, Маркса, наверное, вы слышали. Основная идея Маркса следующая была, что существует только два класса. Два класса. Исторически класс эксплуататоров постепенно, через разные формации, пришел к классу капиталистов. Капиталисты — это класс эксплуататоров. Они являются историческим резюме всего насилия. Насилие осуществлялось за ними до капиталистов, представителей феодальной знати, рабовладельческих структур, теократических моделей, но исторически все абсолютное мировое зло воплотилось в буржуазии, в торговцах, в капиталистах. Это мировая буржуазия, причем теперь термин «мировая» уже у Маркса. Маркс оперирует понятие «мировая буржуазия», то есть это интернациональное явление. Буржуазия по Марксу – интернациональный класс. Буржуазия есть во всех обществах, и во всех обществах она ведет себя универсально одинаково. Буржуазия всего мира, она уже соединена своим классовым положением. Отношение к буржуазии определяется отношением к собственности на средства производства. Буржуазия – это то понятие, которое предполагает обладание собственностью на средства производства. Вот кто такой капиталист. Это не тот, кто имеет много денег, а тот, кто по Марксу, а тот, кто владеет заводом или даже телегой или сапой, не тот, кто работает, а тот, кому принадлежат инструменты производства. От самых простых до самых сложных. Соответственно, это все капиталисты. Интересно, что в советское время шаманов сибирских, которые обладали бубнами только, они были совсем нищие, у них даже бубны отбирались как источник эксплуатации, потому что они стучали в бубен и приносили продукты, и считалось, что они морочат голову трудящимся. Трудящимся чукчим отбирали у них бубны. На самом деле, таким образом, средства производства – это не только завод. Завод тоже сам Бог велел отобрать. Но бубен. Вот это, конечно, очень глубокий ход марксистской мысли, что любое средство производства должно быть обобществлено после социалистической революции. Поэтому если кто-то в частной собственности владеет каким бы то ни было средством производства, он ближе к классу буржуазии. Это буржуазия интернациональная, очень важно, у Маркса. То есть это мировой класс. И все противоречия между буржуазией – это противоречия в рамках единой глобальной мировой капиталистической системы, где идет конкуренция. Разница между национальной буржуазией одной страны и национальной буржуазией другой страны – это то, что такое же противоречие, как между одной компанией и другой компанией – Coca-Cola и Pepsi-Cola, не более того. Это конкуренция за рынки сбыта между, по сути дела, представителями совершенно тождественного напитка. Которая между Coca-Cola и Pepsi-Cola ни один человек еще в жизни не сделал разницы. С закрытыми глазами можно любому человеку подсунуть все что угодно, не определить, потому что это один тоже напиток, а конкуренция страшная просто. Либо ты за Coca-Cola, вся Америка поделена, там все виды корпораций, все банки, все страховые системы, либо с Pepsi-Cola, либо с Coca-Cola. То есть если уж ты за Pepsi-Cola, значит ты выступаешь на MTV, если за Coca-Cola на CNN, то есть все поделено жестко между этими двумя фундаментальными корпорациями. Ну, как Microsoft и Apple там, и так далее. То есть постепенно они сближаются, и тем не менее это вот такая фундаментальная корпорация. Но речь идет, по сути дела, об одном и том же напитке, одном и том же компьютерном устройстве и так далее. Теперь вот это капитализм по Марксу, и он универсален, он представитель мирового явления. С другой стороны, существует пролетарский класс. Пролетарии являются тоже отношением к средству производства. У них этих средств просто фундаментально нет. Они ничего не имеют за душой, кроме своей способности что-то делать. Что-то делать на чужом инструменте, с помощью чужого инструмента. Это и есть пролетарий. Отношение пролетария определяется отношение к средству производства. Тот, у кого нет средства производства, тот пролетарий. Тот, у кого есть, тот буржуа. Пролетарский класс тоже является интернациональным. И отсюда заголовок «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Почему они должны соединяться? Зачем они должны соединяться? Они должны соединяться, потому что они представляют собой ровно одно и то же с точки зрения общества. Марксовский анализ социологический. Общество является классовым явлением. Все, что происходит в обществе, определяется тем противостоянием пролетариата и буржуазии, буржуазии и пролетариата, которое и является двигателем исторического прогресса и матрицей всех социальных смыслов. Отсюда Маркс вводит понятие идеологии, отложенного сознания. Он говорит, что есть некое реальное сознание, которое предопределяет то, как человеческий субъект воспринимает мир, и внешний, и внутренний. Это реальное сознание. Но в обществе к такому реальному сознанию пробиться практически невозможно. Потому что как только мы попадаем в общество, мы сразу попадаем в определенную роль. Либо пролетариата, либо буржуазии. Но если мы попадаем в буржуазию, то мы мгновенно подпадаем под чары буржуазной идеологии, и наше сознание отчуждается. Вместо нас начинает работать буржуазная модель объяснения всего. То есть мы становимся такими механизмами, которые управляет класс, классовое сознание, буржуазное сознание. То есть мы думаем, что мы люди, а на самом деле мы машины, которые программируются ложным отчуждающим сознанием. Если мы пролетарии, то, казалось бы, вот здесь мы должны быть настоящими, как бы сказать, сознаниями. Нет, говорит Маркс. Пролетарское сознание тоже является совершенно ложным. И пролетарская идеология, марксистская идеология является ложной формой сознания. Ложной формой сознания, которая предполагает движение к пролетарской революции, к тому моменту, когда пролетариат поймет, что он един, осознает, что он является носителем ложной формы сознания, пролетарской идеологии, но тем не менее это ложная форма сознания, пролетарской идеологии, которая навязана обществом ему. Его мобилизует коммунистическую партию, мировую, обязательно интернациональную, которая свергнет мировую буржуазию, и только после этого возникнет предпосылки для создания подлинного сознания, освобожденного от классовых аспектов. Возникнет настоящее общество, настоящее сознание, пока же мы находимся в классовом обществе, мы обречены на то, чтобы оперировать со структурами ложного сознания. Таким образом, возникает фундаментальное понимание всей мировой истории и мирового общества как борьбы классов, борьбы пролетариата, мирового пролетариата против мировой буржуазии. Мировая буржуазия все время лжет, говорит Маркс. И поэтому все, что она говорит, это просто чистое вранье. Специально для того, чтобы закрепить свою идеологическую доминацию. Буржуазия говорит, что она направлена на рост среднего класса, на то, что каждый станет когда-то пролетарием, но буржуазия буржуана, только надо потерпеть, что каждый пролетарий рано или поздно разбогатеет, что средний класс поглотит богатых и бедных, что все будет хорошо, что существует демократия, что развитие рано или поздно даст всем равные возможности, и поэтому справедливое общество возникнет само собой. Все это чушь, говорит Маркс. На самом деле буржуазия держала и держит собственное средство производства, эксплуатирует трудящихся и внушает им глупые мысли о среднем классе, о равенстве возможностях, о либеральной демократии, о представительском процессе выдвижения своих кандидатов в парламент и такого рода эволюционный трансформист общества. Марксизм говорит, все полная ерунда, на самом деле это ложь, пропаганда, в реальности бедные становятся еще беднее, богатые богатеют, развитие техники не приводит к созданию более справедливой модели распределения материальных благ, и тот класс буржуазный, который держит собственность на средства производства, развивает эти средства производства, вплоть до компьютерных технологий, но если продолжать мысль Маркса, все равно на самом деле окажется в позиции глобального эксплуататора. Социолог-марксист Райт Миллс пишет о том, как Америкой правят эти глобальные корпорации, и что обогащение этих глобальных нескольких американских семей, которые правят уже всей американской экономикой, лишь создает видимость роста благополучия обычных граждан, но на самом деле пролетариев, выброшенных за пределы, становится все больше и больше, масса беднеет, богатые богатеют, противоречия лишь усиливаются в мировой финансовой и политической системе, утверждает Маркс, пока эта система не взорвется. Вот приблизительно как марксизм понимает жизнь, историю. Теперь применяем все это к международному отношению. Как марксист рассматривает все наши две позиции, реализм или либерализм, плюс английскую школу? Ну, марксист посмотрел на эту идею и говорит, ну что я могу сказать, что это все абсолютная чушь, потому что это придумали представители буржуазии, либо жесткой государственной, либо либеральной экономической буржуазии, такой под видом барашка, который выступает не менее жесткой, либо еще какое-то совсем уже сомнительное стремление примирить тех и других в форме английской школы международных отношений. На самом деле это просто форма буржуазной идеологии, буржуазной пропаганды, ложного сознания, которую мы, как марксисты, отбрасываем сразу. То есть марксисты говорят, никаких государств нет, никакого процесса демократизации не идет, все это полная чушь, никакой английской школы нет, тем более, а существует глобальная борьба мирового пролетариата и мировой буржуазии. Различия между национальными государствами с классовой точки зрения несущественны. Все буржуазные государства представляют собой, по сути дела, одну и ту же социальную реальность, где правят эксплуататорский класс. Поэтому противоречия между ними, имиджи друг друга этих государств, войны, торговые соглашения, интеграционные процессы, все это не имеет ни малейшего значения, поскольку и так мы уже имеем дело с глобальной капиталистической системой, с глобальной буржуазией, которая и есть, по сути, мировое правительство. То есть мировое правительство не в будущем, а мировое правительство здесь и сейчас, говорят марксисты, оно уже есть. И есть мировой пролетариат, который является жертвой этого мирового правительства. Это не будет потом, это вот уже сейчас. Наиболее яркая форма, если вы проходили этого автора, на что это похоже? На современного одного автора, которого даже спецкурс, по-моему, читали некоторым. Да, совершенно верно. Это и есть неомарксистская модель мир-системы Эммануэла Валерстайна. Валерстайн – марксист, который говорит, что на самом деле под пленкой национальных государств в современной реальности мы имеем дело с мир-системой. Мир-система. Система полностью глобальная, где существует ядро, это богатый север, это мировая буржуазия, локализованная в странах богатого Запада. Существует мировая периферия, населенная мировым пролетариатом, и существует полупериферия, где идут процессы разделения, сепарации. Вот эта мировая полупериферия, страны БРИКС, например, Бразилия, Россия, Китай и Индия, это зона, которая должна быть разделена, подвергнута сепарации. Мировые и элиты экономические, например, русские олигархи, они интегрируются, российские олигархи, они интегрируются в западный мир, становятся частью западной плодаторской системы. Страны распадаются, а основная часть вместе с массой мигрантов, которые приезжают с разных других территорий, превращаются в некую периферию. То есть полупериферия подлежит классовой сепарации на буржуазную олигархическую верхушку и на такой глобальный мировой пролетариат, который и те смешиваются. Смотрите, это полупериферия, часть, маленькая часть интегрируется в богатое ядро, в центр, то есть буржуазный мир, локализованный на богатом севере. А большая часть в ходе миграции, которая становится открытой, сращивается с таким, с глобальной периферией. То есть полупериферия постепенно рассасывается, часть уходит в ядро, часть в периферию. И так полупериферия испаряется с точки зрения Валерстайна. То есть России, с точки зрения Валерстайна, один путь просто богатым в Челси, собрали все свои яхты, все деньги и, как бы сказать, уехали. А бедные вместе с огромным количеством дешевой рабочей силы из разных других стран, вначале из Центральной Азии, потом уже из не Центральной Азии, а просто отовсюду, постепенно они превратятся в такой вот глобальный, уже потерявший всякий такой собственный какой-то культурный облик, просто рабочий скот. Соответственно, все это будет двигаться в планетарном аспекте и создаст единую мир-систему, приблизительно напоминающую, очень интересно, ту систему, о которой говорят транснационалисты-либералы. Мировое правительство, буржуазия, глобальное как бы, общество. Но отличие транснационалистов-либералов от марксистов лишь в том, что неомарксисты, современные неомарксисты в международных отношениях, говорят, когда эта мировая система станет по-настоящему единственной существующей, единственно актуальной эмпирической реальностью, остенсивной реальностью, которую может править, то есть вот-вот, хотя по сути она уже всегда была такой, и буржуазия – это интернациональный класс, и политический класс, и пролетариат – это интернациональный класс, и буржуа всех стран соединяйтесь, и пролетарии всех стран соединяйтесь. И вот сейчас они как раз в эпоху глобализации по-настоящему соединяются. Уже соединяются не просто классово, а соединяются даже вот на уровне пространства. Они группируются. Богатые все оказываются в составе золотого миллиарда, а бедные на мировой периферии. И вот этот процесс, по сути дела, процесс глобализации с точки зрения марксистов, создает такую ясную классовую картину. Глобальные отбросы, которых большинство, и золотой, уютный, богатый миллиард, которых меньшинство, и которые локализованы как бы по обе стороны общества, по модели центр и периферия, или клуб и гетто. Появляется один конкретный, что-то такой глобальный клуб в лице богатого севера, и глобальная гетто, которая окружает этот клуб со всех сторон. Так же и в обществе. Это как бы пространственно, потому что можем отчертить от североатлантическое сообщество, как раз страны НАТО, как зона этого клуба, все остальное становится глобальной зоной гетто. Также и в самом обществе есть места, где живут там натовские военные, крупные олигархи, носители крупных монополий, юристы, зубные врачи. Они живут в одном таком, как бы, в одной точке, в одном квартале мировом, а вокруг них цари, Бронкс, назовем так, и отбросы, люди, которые спят на помойке, и тем самым вдохновляют клерков там ходить на работу в черчи, потому что каждый может оказаться на этой помойке в любой момент. Этот контраст между центром и периферией, между буржуазией и пролетариатом создает некий такой мотор, некий внутреннюю мотивацию для того, чтобы не сбавлять тонуса и работать до конца для того, чтобы хотя бы быть косвенно причастным к клубу и не попасть в такие жадные щупальцы Гетта. Вот приблизительно такая модель у марксистов в международных отношениях. Ну и что можно сказать? На этом можно построить довольно непротиворечивую, занятную картину объяснения мировых процессов. Потому что мы игнорируем все то, что говорят реалисты, мы игнорируем почти все то, что говорят либералы, или признаем то, что рано или поздно мир станет глобальным, и капиталисты объединятся в мировое капиталистическое правительство по модели того, какое сейчас капиталистическое буржуазное правительство и свое отдельное государство. И вот дальше возникает такой момент, что говорят марксисты после этого. Как только эта система устоится, мировой пролетариат, ставший интернациональным, поднимет восстание, захватит со всех сторон, нападет на клуб и как бы перераспределит собственность на средства производства. Это называется пролетарская революция. Она должна быть универсальной, интернациональной, мировой революцией. Вот тут неомарксисты очень строго критикуют Ленина, Сталина, советский период, китайских коммунистов. Они говорят, только революция может быть только мировой, либо никакой. Настоящая революция – это революция, которая происходит во всем мире, когда глобальный, уже полностью интернационализировавшийся пролетариат, где уже не может быть понятия с точки зрения марксистов национального пролетариата. Например, если китайский пролетариат тесно не переплелся, просто перемешался с индийским, а индийский с латиноамериканским, а латиноамериканский с африканским, а африканский с европейским, если они не превратились в некое новое пролетарское образование, без всяких каких бы типа то ни было культурных, или этнических, или религиозных, или качественных свойств, вот пока они не стали полными пролетариями, то есть, по сути дела, людьми без качеств, если использовать Роберто Мюзеля термин, человек без свойств, вот пока они не стали просто такими носителями физической энергии, отрешенные от средств, собственности на средства производства и не имеющие ничего, кроме своих цепей, вот пока они не стали полностью бескачественными такими материальными телами, они не могут поднять восстание и не осуществить захват клуба. В этом логика мировой истории. Ну и, соответственно, Валерстайн пишет после либерализма книгу. После либерализма. Либерализм, когда происходит оформление мир-системы в единую уже политическую модель с мировым правительством, глобализация, неолиберализм. Реалистов они, марксисты, вообще не рассматривают, считают, что это вообще просто несуществующее направление, потому что они ставят проблематику о государстве национальном как такое постоянное явление, а государство, с точки зрения марксистов, это буржуазное классовое явление, которое служит для эксплуатации пролетариата. Поэтому какая разница эксплуатировать в национальных масштабах или в глобальных масштабах, соответственно, национальная проблематика здесь не имеет никакого значения, а вот мировое правительство, такой буржуазный концлагерь фундаментальный, вот это и есть то, с точки зрения марксиста, почему идет мир. И после либерализма, после того, как эта мир-система устоится, произойдет коммунистическая, пролетарская мировая революция. После, потому что эта система будет очень уязвимой, считает Валерстайн, пока надо помогать ее строить. То есть в этом отношении марксисты, неомарксисты, солидарны с либералами, что надо ее построить, но при этом надо ее критиковать. Это воплощено в термине альтерглобализм, альтерглобализация, другая глобализация. Есть глобализация, это то, что приветствует либералы в международных отношениях, и либералы, либералы-трансценденталисты. Это вот демократия с друг с другом не воюет, мировое правительство, глобальный пацифизм, если у вас нет демократии, ну тогда к вам летим. Это их повестка дня. Происходит это, соответственно, это осуществляется, и либерализм побеждает, и после этого марксисты утверждают, что придет их уже, их время. Так вот, какое отношение к глобализации у марксистов? Либералы говорят, что глобализация – это хорошо, они сторонники глобализма. Антиглобалисты наивно, по разным причинам, отвергают глобализацию. А альтерглобалисты, неомарксисты говорят, глобализация необходима, но плохая. Видите, это парадокс такой, как у Маркса. Маркс говорит, что капитализм – это лучшая, самая совершенная форма экономического устройства, но она представляет собой абсолютное зло. Пока абсолютное зло не произойдет, пока капиталисты не захватят власть, пролетариат не сможет осуществить свою революцию. То есть это диалектика. Вначале зло становится абсолютным, капитализм, а потом пролетариат, как прекрасный класс, появившийся в ходе этих буржуазных преобразований, истинный класс исторической миссии, свергает самое высшее зло, порождает добро. Точно так же применительно глобализации. Глобализация сама по себе, ведь при этом марксисты не просто антикапиталисты, они за капитализм, побеждающий все остальные формы эксплуатации, для того, чтобы уничтожить все формы эксплуатации вообще. Поэтому они как бы альтеркапиталисты. То есть вот капиталист дает, дошел до определенной точки зрения, победил, и после этого осуществляется пролетарская революция. Также и в международных отношениях. Глобализация должна произойти, хотя она есть зло. Ей надо не препятствовать, а скорее ее высмеивать или даже помогать, чтобы потом создать предпосылки для глобальной мировой пролетарской революции. Это называется альтерглобализация. Альтерглобализация. Не антиглобализация, не глобализация, а альтер. То есть после либерализма. Сколько у нас времени еще? Да. Теперь посмотрим, как марксисты участвуют в диалоге в международных отношениях. Вот приблизительно их программа. Альтерглобализация, миросистема, буржуазная, как бы, борьба с буржуазными мифами, мировая революция. Один интересный представитель международных отношений, специалист греческий, греко-канадский Димитрий Кицикис, который приезжал к нам на факультет год назад, он интересный, он специалист как раз международных отношений, интересный пример говорит. Вот смотрите, говорит, представим себе, что происходит конгресс, на котором, я говорю, бывает там тысячи этих конгрессов по международным отношениям. Выступают представители реализма, высказывают свою точку зрения. Уважаемые, весомые люди. Вот представители либерализма в международных отношениях, они называют свою модель. Иногда в качестве таких вот изысканных, наиболее тонких и нюансированных представителей выступают люди из английской школы международных отношений, которые так, как бы сказать, похлопывая по плечу и либералов, и реалистов, говорят, вообще правы, но анархия международных отношений более деликатна, более изысканна, более, скажем, нюансированно организована. Ну, такой английский шар по отношению к таким диковатым либералам и реалистам. Ну, говорит, кого там еще можно увидеть на этих конгрессах? Обязательно совершенно пускают какого-то человека, очечка с бородой, там, в свитере, который несет под мышкой журнал «Марксизм международных отношений» или «Марксизм Тудей», «Марксизм Тудей», который, когда уже все это начинает засыпать от общего консенсуса, периодически ему дают слово, и тот громит всех представителей, выступавших до него, вбрасывает новые идеи, проклинает глобализацию, говорит о том, что это все буржуазная идеология, пропаганда, и на самом деле все это основано на эксплуатации несчастных пролетарий, мировой периферии, ему часто хлопают. Он говорит, что при том, что марксизм признан идеологией тоталитарной, при том, что с марксизмом, в общем-то, ни в одной из этих стран такого серьезного представительства нет, где проходят эти конгрессы, и тем не менее, говорит, вот этот феномен совершенно такой, ну, фиксированный, эмпирический, почти на всех конференциях. Ведь представьте себе, что если какой-то такой профессор в очочках и с бородой нес бы с собой журнал «Fascism Today», «Фашизм сегодня». Естественно, что его вместе с этим журналом остановили бы еще на подходе к этому месту конференции, журнал отобрали, самого бы куда-то увезли. То есть «Marxism Today», несмотря на то, что его признали, в общем-то, тоталитарной марксизмом идеологии, такой довольно, ну, как бы человек ненавистнический, представители с такими журналами, они как бы допускаются на эти форумы. И несмотря на то, что, конечно, в серьезных дебатах или в журнальных статьях никто, для такой широкой публики, никто такими аргументами, как там мировая периферия, миросистема, консолидация капитала в руках там миноритариев или меньшинств, социальных меньшинств, никто, конечно, не позволит себе открыто как бы делать такие намеки или аллюзии Но, с другой стороны, в научной среде марксисты в международных отношениях имеют свое строго фиксированное место. Они участвуют в дебатах, они, им отводится в учебниках в международных отношениях свое особое место. И после того, когда мы познакомились в этих учебниках, даже в каких-то оксфордских, самых приличных, с теориями реалистов в международных отношениях, либералов в международных отношениях, прочитали про английскую школу, а то как можно изящно решить эту проблему анархии международных отношений, следующим у нас идет обязательно раздел марксизм в международных отношениях. При этом, с точки зрения теории, это считается третьей парадигмой. Представляете? То есть наряду с реалистами и либералами. Несмотря на такой авангардный, нонконформистский, почти панк-подход этой версии, этой модели, это общепринятая парадигма международных отношений. Она очень сильно оживляет дискуссии, она позволяет, как бы сказать, встрепенуться, по-настоящему взбодриться представителям всех более таких уравновешенных и общепринятых систем. В Америке, например, которая является глобальной державой, существует мощнейшая реалистская школа международных отношений, доминирующая. Существует очень серьезная либеральная школа международных отношений, вторая по значимости и принятая в истеблишменте просто на таких же основаниях, там в некоторых сегментах она даже более влиятельна, чем реалисты. Других реалисты обладают неоспоримым первенством. Представителей английской школы в Америке почти нет, это слишком для таких конкретных прагматических американцев эти нюансы ни к чему, там либо так, там, как бы по принципу it works, это работает, значит хорошо, не работает. Эти английские как бы детали они оставляют для старого света. А вот марксизм в международных отношениях, который вообще отсутствует в рассмотрении каких бы то ни было серьезных решений, в дебатах на Конгресса, в спорах между представителями разных позиций в отношении международной политики, в серьезных изданиях американских, отсутствует. Но в кампусах, в научных конференциях, где речь идет о просто осмыслений международных отношений, там Валерстайн или там Чомский или кто-то еще из такого из представителей альтерглобализма или даже там Негрис Картер рассматриваются как уже чистые панки, которые предлагают на место людей заместить такими как бы неподлежащими эксплуатации мутантов в международных отношениях. Его книга, их книга «Империя» и множество, очень серьезные книги, кстати. И эти авторы уже со совсем радикальными взглядами марксистско-левого толка, неомарксистского толка, приглашаются к научным дискуссиям. Ни на что они не влияют, никакого места в обществе не имеют, но это уважаемые люди на самом деле, и с ними носятся, и когда мы хотели пригласить Валерстайна к нам, вот, чтобы познакомить вас с ним, он поставил очень интересное условие, что в Нью-Йорке, он скажет, не в Нью-Йорке, его до аэропорта должен провожать огромный лимузин там, с какой-то охраной. И здесь он тоже потребовал там 10-местные апартаменты для него, для жены, для собачки, для каких-то сопровождающих еще. То есть такой практически как африканский принц такой вот. Валерстайн себя чувствует, что ему нужен лимузин с охраной, а это марксист. То есть несет он вот такую вот радикальную идею про мировой пролетариат, про глобальную революцию. Это признак того, что марксистов международные отношения ценят, с ними носятся. В Америке им влияние и право никакого голоса в реальном мире не дают, а вот в научной среде он на самом деле там чувствует себя чрезвычайно уютно и хорошо, как сказать, полностью укомплектован. Раз он нам предлагает такие условия, значит, он выставляет, я так думаю, что и другим инстанциям, и кто-то его в эти лимузины все-таки сажает и с мигалками там провожает. Соответственно, да, в том приблизительно такой ситуации посещал Ярославский форум в России. Ну, чтобы туда его пригласили, конечно, я думаю, не особо думали, но пригласили, поскольку известный человек. Вот. Соответственно, марксизм, являясь социологией по преимуществу, потому что мы видели основные процессы, основные модели интерпретации марксизма исторических событий сводятся к социологическому, социальному анализу общества. Первично индивидуум вообще в марксизме не имеет почти никакого значения. Индивидуум – это классовое такое явление, в зависимости от того, к какому ты классу принадлежишь, кем ты являешься по Марксу. соответственно, применяет к модели международных отношений в той конструкции, которую я в самом общих чертах обрисовал, мы получаем социологическую точку номер 4 входа социологии международных отношений. И при всем этом марксизм международных отношений представляет собой довольно занятную, с научной точки зрения, релевантную, полезную модель, с которой представители самых серьезных школ и направлений считаются в теории, не в политике, не на практике, поскольку она освежает создает критическую дистанцию. И не случайно марксизм, будучи развитым и освобожденным от некоторых своих одиозно-материалистических сторон, потом, на следующей лекции мы с этим столкнемся, окажет огромное влияние на развитие постпозитивистских теорий международных отношений, которые представляют собой следующую, пятую точку хождения социологии в международные отношения.